Глава 15. Во время 18-го поединка Сихан ударил ей в висок рукояткой своего меча катаны, после чего отрезал ей мизинец. Мизинец он положил в маленькое устройство для стаза на полу додзё. Додзё – помещение для занятия боевыми искусствами. Он не разрешил ей присоединить палец обратно до тех пор, пока она не освоила все приемы с катаной, разработанные им специально для нее. На это у нее ушло 3 недели. Она как раз успела к их 20-му поединку.